Часть третья, глава 18. Одиночный пролет. До Виктора донесся нарастающий тихий клекот. Спустя секунды из-за верхушек деревьев выплыл небольшой красно-белый вертолет на лыжах вместо колесного шасси из-за отсутствия хвостового винта, слегка напоминающий еврокоптер X-Cube, но с большим вытянутым стеклянным фонарем кабины, что делало его похожим на большую стрекозу. Стремительные очертания фюзеляжа над силовой установкой, переходящего в толстый и недлинный хвост, двоившийся на конце стабилизатором в виде римской цифры W, производил впечатление скорости и мощи. За воздухозаборниками турбины красовалась цифра 0,1. Винтокрылая птица прошла прямо у них над головами, на удивление Виктора, негромко и словно крадучись. Обдала тугими, словно резина, потоками ветра, зависла над растекавшимся бетоном бывшей автостоянки и начала снижаться. Тучи желтой листвы взлетели и закружились в вихре рукотворной метели вперемешку с брызгами из раздутых луж. Полозья встретили твердую опору, турбина устало снизила обороты, и туманный круг винта превратился в мелькание четырех лопастей, неторопливо утешавших свой бег. Дверца кабины открылась, из нее вышли двое мужчин. Тот, что пошел навстречу, был Гаспарян, а второй, оставшийся у вертолета, был незнаком Виктору. «Постарайтесь поменьше говорить», — шепнула Светлана. «Постараюсь, если не будут расспрашивать». Надо было понимать, дело пахло каким-то разносом. Однако Гаспарян, поравнявшийся с ними, кричать и ругаться не стал, а стал спокойно поздоровался и обратился к семейству. «Светлана Викторовна», — начал он, — «доложите, пожалуйста, что у вас здесь происходит?» «Если кратко, оба агента задержаны. Виктор Сергеевич освобожден, как видите?» «Не, уже доложили». «Интересует другое. Почему вместо рядового задержания двух человек вы устроили психологические опыты? Можете мне не рассказывать, сколько заложников вы планируете спасти таким макаром? Почему вы подвергли неоправданной опасности жизнь хроноагента и, возможно, поставили под угрозу всю операцию?» «Андроник Михайлович», – проглотив слюну, начала Светлана, – «на мне лежит персональная ответственность за работу с хроноагентом, и я готова понести взыскание». «Оценка вашим действиям, — сухо ответил Гаспарян, — будет дана по окончанию настоящего этапа операции, по его итогам. Пока продолжайте работу с хроноагентом. Вернемся к делу. В Брянск полетите с нами, на вертолете. Безопаснее, времени мало». Они направились к красно-белой машине. Виктор подумал, что на такой машине он еще никогда не летал. Возможно, в его реальности никогда и не полетел бы. «Да, нашли тело Брукса», — как бы небрежно на ходу обронил Гаспарян. «В Десне, чуть выше марш-школы. Похоже, они его не слишком прятали. Груз не был привязан. Что вы об этом думаете, товарищ Семиверстова?» «То же, что и вы, Андроник Михайлович». «Тогда вам и карты в руки». «Какие карты?» – подумал Виктор. Из сказанного он понял только одно, что два милых похитителей из земли обетованной пришили Брукса как свидетеля, почему-то надежно не спрятали. «Ну, а вы о чем задумались?» – внезапно обратился к нему Гаспарян. От неожиданности Виктор выпалил первое, что пришло на ум. «Да вот интересно, это импортная машина или наша? Никогда не видел. Это фирма Камова, новичок». «Здорово!» – Виктор понял, что Гаспарян хочет его разговорить и начал подыскивать тему, которую не повредил бы Светлане. «А этих двоих как нашли? Экстрасенсами?» «Да нет, гораздо проще. У наших контрразведывательных служб есть своя мощная информационная система, которая собирает сведения о людях, полученные из различных источников, и анализирует, например, выявление признаков шпионской диверсионной деятельности. Например, некий инженер, работая на режимном предприятии, интересовался работой, не входящей в сферу его компетенции. Тот же инженер тогда-то находился на туристическом теплоходе, где также находился дипломатический работник одного из иностранных государств, в отношении которого есть данные, что он связан со спецслужбами. Ну и так далее. Разумеется, машина предлагает только возможные варианты, а проверку решений производит человек. Ну так же и здесь. Есть факт похищения, есть материал с камер в смежных зонах, есть данные о въезде таких-то лиц в СССР, есть программа идентификации и биометрии. Короче, один из вариантов вывел в тот же день на ваш след. Естественно, сеть позволила более оперативно опросить вероятных свидетелей, работников ГАИ, милиции, просто отдельных граждан и сужать кольцо. Вот примерно так популярно. А тот, который называл себя Рафаэлем, говорил, что у него тут масса потенциальных сообщников. Заливал, наверное. Ну, в общем-то, да. Точнее, использовать так называемых саяним, добровольных помощников, здесь палка о двух концах. У нас на каждого гражданина собирается колоссальное информационное досье. Правда, обычно в это досье никто не лезет, эти данные так лежат. Но если возникает вопрос, анализом может выявить склонности, связи, контакты, и в результате такой добровольный помощник скорее выведет на того, кому он помогает. Есть, конечно, минус. Такой помощник приходится в один на энное количество честных граждан, которые по формальным признакам попадают под подозрение. Поэтому проверять нужно достаточно осторожно. Ну и это один из поводов для Запада обвинять нас в государственном антисемитизме. Слышали? Да, по голосу, но пока не сталкивался. Ну, как вы, наверное, сами поняли, никакого государственного антисемитизма у нас нет. И даже нет еврейского вопроса. Есть вопрос Израиля, причем от улучшения дипотношений с Израилем он, к сожалению, не исчез. Дело в том, что есть определенная часть граждан, которая восприняла нашу военную помощь арабам, начиная с 60-х, как угрозу их нации. Так сказать, исторической родине, где живут их исторические родители, которых они никогда не видели и которые их исторически воспитали, палец о палец не ударив, а только приглашая в качестве рабочих рук. Вот эти люди считают себя борцами с преступным режимом, внутренне позиционируют себя как враги нашего государства. Сами позиционируют. Это их свободный и сознательный выбор. Любое государство, будь оно хоть трижды демократическим, просто обязано делать так, чтобы люди, которые позиционировали себя его врагами, не имели существенного влияния на общество. С другой стороны, в нашем обществе на бытовом уровне существует определенное число демагогов и карьеристов, которые пытаются использовать свою ситуацию в своих личных целях. Ну что-то вроде гопников, которым нужен повод, чтобы приколебаться. С ними тоже государству приходится постоянно вести борьбу. В общем, проблема рассосаться может, особенно если избегать лобовых пропагандистских кампаний в прессе. Но пока сам же Израиль его же и культивирует. Правда, не столько для Сайаним, сколько для абсорбции. Да и вообще-то мы не делаем при сборе данных различий между нациями. То есть, если я правильно понял, в принципе, каждый гражданин СССР должен бояться случайно совершить не тот поступок. Ну, чем лучше знаешь человека, тем проще понять, что какой-то поступок случайный, его проигнорировать, верно? Ну и, собственно, вас здесь такие вещи как-то особенно тяготили, ну? Вы вообще были здесь без документа, без прошлого, ну, как сказать, не знаю, привык, наверное, да и надо было устраиваться. А для других это вообще естественно с детства, как осень, как дождь идет, и не надо зонтик брать. Кстати, зонтик ваш потом передадим. Да что зонтик, мелочи. А у нас мелочей не бывает, усмехнулся Гаспарян. На вас тоже с появлением в Коннекте завели досье, проверяли сведения, запрашивали, не в розыске ли вы, не пересекали ли границу, нет ли случайных нарушений границы, которым можно с вами связать. Но осторожно. Людей, взявшихся ниоткуда, гораздо больше, чем преступников, шпионов или хотя бы алименщиков, не говоря уже о хроногентах. Ну, поссорился человек с домашними и ушел начинать новую жизнь. Ну или запутался. Не станешь же всех сгонять в фильтрационные лагеря, хотя это самое простое решение, если не ТВМ. Да и не наше дело копаться во всяком бытовом белье. Салон новой камовской птички был на 5 человек. Помимо Виктора, Светланы и Андроника, в него сели еще двое товарищей в штатском, которые в разговоре не участвовали. Внутри вертолет скорее напоминал летающее такси для бизнесменов. Отделка была белой, с темно-синим, пол и потолок был покрыт пластиком под темное дерево, а удобные пузатые кресла с косыми крестами ремней и багажные ниши у заднего люка ничем не напоминали пожарной охране. Между передними креслами, что было повернуто спинками от кабины пилота, стояла тумбочка с одним плоским монитором, который, впрочем, здесь был не роскошью, а средством коммуникации. В заднем ряду кресел было 3. Виктора посадили на среднее, а справа и слева от него сели 2 тех самых молчаливых сотрудника, то ли телохранители, то ли конвой. Турбина тихо загудела над головой, и винт начал раскручиваться. Машина вздрогнула, оторвалась от земли и плавно пошла вверх, легко пробив грязную облачную вату. Виктор с удовольствием отметил, что это чудо советской техники не трясет. Мощная шумозащита позволяла говорить, не напрягая голоса, и огорчало только то, что со среднего кресла он не смог любоваться уходящими от него вниз пейзажами золотой осени. Твою мать, какую страну мы прогадили! Слушателя, возможно, удивит, что для Виктора в этот момент технический прогресс оказался важнее неприкосновенности частной жизни. Но если подумать, это не так уже неожиданно. Во-первых, в нашей реальности право на неприкосновенность частной жизни есть. Она конституционно закреплена, и это радует. При этом гражданам откровенно надоело находить свои персональные данные в общедоступных базах данных, а также таких, что вроде как бы недоступны, но при наличии небольшой суммы их можно купить на компьютерной толкучке и в интернете. Если вы не имеете желания тратиться на сведения о чужом белье, вас все равно будут доставать спамом, чтобы вы эти базы купили. В той же реальности, куда попал Виктор, это право на неприкосновенность вроде бы как и не уважали. Ну и в домолинию этих данных никто не выложит, не говоря уже за то, что продать. Ибо первое – разглашение строгих секретных сведений, а второе – граничится шпионажем. Вот и думайте, что хуже. Можно сказать, что все зависит от того, доверяем ли мы тем, кто собирает о нас данные. Во-вторых, мысли Виктора в этот момент были заняты совсем другим. Он внезапно подумал, что шизвидные идеи покойного Брукса в нашей реальности негласно стали чем-то вроде решений Политбюро. Действительно, если меньшинство, для которого из кожи лезут, создавая условия в виде пуска скоростных сапсанов, упрощения выезда за рубеж, проведения олимпиад и прочих тусовок, шизвиды должны быть мобильными и обрастать связями по всему миру. С другой стороны, есть большинство, которое буквально впихивают быдляцкий образ жизни, культивируя потребительство и праздно-развлекательный образ жизни. Достаточно включить телек и ждать, когда за кадром подскажут, когда смеяться. и убивая всякие позывы к труду не только тем, что трудящийся, сколько бы он ни вкалывал, не получит больше того, кто ворует и паразитирует, но и абсолютно бесправом положении самого работника. Миллионы людей скажут, что на заводе работают одни дураки. Коллективизм не умирает, его последовательно и методично пытаются вогнать в гроб. Но самое интересное при этом еще грядет впереди. Лет через 10 родители уже не смогут кормить своих консумптариев. Работать и не смогут, потому как разучились, спились, да и просто западло пахать. Так что они либо переседут в наше государство, либо пойдут воровать. И мы получим большой и неисправимый слой криминала. Что же касается шизвидов, они же нетократы. То есть они очень похожи на советских номенклатурных блатных, которые тоже держались на связях и в доступе к информации. И они за те же 10 лет поймут, что просто паразитировать на этих ресурсах проще, чем чего-то создавать. И тогда нашему светлому компьютерному будущему наступает белый пушистый полярный писец. А в свете этого о прочих вещах как-то особо не думается. Наконец просто действовала обстановка. Мягкое кресло, комфорт летучего такси, расслабляющие звуки хита «Энигмы». Через пару минут он почувствовал, что его неодержимо клонит в сон и начал клевать носом. «Вздремните», – посоветовала Светлана. «Приближается время, когда спать придется, когда свободное время появится». «Что она этим хочет сказать?» – подумал Виктор, но голова уже его отяжелела, и он погрузился в распухающие перед глазами теплые клубы. Или эта музыка вызывала воображение такие ассоциации. Его разбудили, когда вертолет уже коснулся земли за лесополосой шоссе на асфальтированной площадке неподалеку от высокого забора НИИ агропроминформатики. Повели ее почему-то не в 210-й к Момышеву, а в Цоколь, куда у него раньше не было доступа. Впрочем, ничего необычного он там не увидел. За постом был обычный офисный коридор с дверями по обоим сторонам, отделанный голубоватой гипсоплитой. «Сюда проходите, пожалуйста», – вежливо сказал Гаспарян, открывая дверь в комнату с номером 017. Сам он, однако, не вошел, оставив Виктора наедине со Светланой. Кабинет 017 выглядел несколько странно. В нем не было окон, стены были обиты пепельного цвета кожзаменителем, как обычно обивают стальные двери. Из мебели присутствовали лишь пара мягких кожаных кресел и кожаный диван. Пол был покрыт пробками и матами, и все это неприятно напомнило Виктору музыкальную шкатулку из фильма «Ошибка резидента». «Так, видать, проверочные мероприятия начинаются», – грустно подумал он. Впрочем, то, что Светлана пока находилась в той же комнате, внушало надежду. Пока внушало. «Присаживайтесь». Ее мягкая правая рука с тонкими пальцами указала на диван. Левая она держала какую-то черную папку, тонкую как файл. «Да я уже насиделся и належался», – полушутливым тоном ответил Виктор. «Будет настаивать или нет? Что-то помещение странное. Ну, как хотите. Хотя лучше слушать сидя. Понимаете, есть сомнения в том, что ваши похитители серьезно планировали вас вывести. Слишком рискованно. Я вот тоже этого боялся. Хорошо, ваши быстро подоспели. Да не слишком скоро. Понимаете, за это время вас могли завербовать». «Ну да, конечно». Рафаэль начал потихоньку охмурять, дескать, людей у них ценят, то да сё. Но я не давал никакого согласия и ни под чем не подписывался. «Конечно, вы не станете мне верить на слово, но вы же в мыслях читать умеете, вот можете проверить». «Виктор Сергеевич», – вздохнула Светлана, – «дело на немножко серьезнее, чем вы себя представляете. Дело в том, что вы можете даже и не знать, что вас завербовали».